Глава 34. Хочешь есть калачи, не сиди на печи. Проснулась в руках Германа. Запах мяты успокаивал, и выбираться из объятий я не торопилась. Пока дремала, мерещилось, будто мужчина что-то шепчет мне на ухо, но я настолько хочу спать, что ничего не разбираю. Хотя я переживала, как пройдет посадка, на этот раз дракон сел на землю легко. Я даже решила, что дело в моем кольце. Дракон почувствовал другого дракона, потому и не причиняет нам вреда. Прошлым вечером я повторила ритуал, призывающий стихии, только уже с колокольчиком. Вроде бы никто не помешал процессу, хотя ничего необычного я не заметила. Стихии не восходили в небо и не слились в одну силу. Пространство не озарило ослепляющая вспышка. Кольцо не начало гореть необычным светом и не запело заклинания. В общем, ровным счетом ничего из того, что писали в книгах, целых двух, о денежной магии. В конце концов, я решила не впадать в отчаяние и посоветоваться с Никой. Опытной ведьме виднее, как в Москве пробуждаются талисманы. Я сделала все по правилам моего родного мира. Возможно, в Гонконге иные законы, и следует повторять ритуал в Москве. Каков бы ни был результат, дракон на моем большом пальце сверкал глазами и, надеюсь, искал для меня денежные возможности. Как только Герман забрал багаж, и это слово я выучила, я тотчас приметила Оксану. Она выделялась среди толпы встречающих костюмом из черной кожи и темными очками. Люди вокруг нее стояли в яркой и пестрой летней одежде, и только Оксана, похоже, хранила верность собственному стилю даже в жару. Увидев ее, Герман ускорил шаг, обнял девушку и поцеловал в висок. Я стояла, не подходя к ним близко. Какой он, однако, лжец. Говорит, что влюблен в меня, а сам целует другую женщину. Неужели его чувства разом закончились, только мы вернулись в Москву? «Ты идешь?» — окликнул Герман, но я не сдвинулась с места. Меня будто что-то держало и не позволяло двигаться. «Да», — вымолвила я, хотя никуда с ним идти не хотелось, особенно к нему домой, чтобы оставаться вдвоем. «Только вот куда мне идти, если в Москве я ничего толком по-прежнему не знаю? Напрягать Нику, чтобы забрала меня? У самой и денег свободных нет, чтобы уехать без сладкой парочки». Я подняла ногу, но она за что-то зацепилась, и я посмотрела на пол. «Это?» Достала скомканную бумажку и развернула. 50 рублей», — хмыкнула я и вяло улыбнулась. «Хороший дракон». Я погладила хвостатого ящера по голове и направилась следом за Германом и Оксаной. Только мужчина пристегнул меня ремнем на переднем сидении, как вдруг отвлекся на телефонный звонок. «Ника тебя потеряла. Ругается, что я похитил тебя и отобрал телефон», — нахмурился он. Я, ничего не понимая, вытащила из сумочки средства связи. Экран не загорался, и я потыкала в него пальцем, как в умирающего зверя, чтобы понять, живое ли оно еще или уже нет. «Не зарядила в отеле?» Герман повернул мою ладонь вместе с телефоном на себя. «Батарейка села», — ответил он уже в свою трубку. «Понял, да-да, понял я. Завезу к тебе». Я вопросительно взглянула на мужчину. «Неужели я еду к Нике?» «Вечер, который готовила Ника, уже через день. Ей нужна помощь денежного мага, так что я отвезу тебя к ней». С досадой хмыкнул он. Я повела плечами. «И ладно, я твой денежный маг еще на сутки. Кому хочешь, тому и отдавай. Пока договор в силе». Ника с Глебом ждали у самого входа в дом. Едва мы остановились, девушка стала пританцовывать от нетерпения. Глеб только хмурился. «Похоже, я не очень-то нравлюсь ее мужу, но ведь именно этого и желала Ника. Хотя я знала, что Герман предупредил их звонком о приезде, было очень приятно, что кто-то ждет. Я вытащила мои вещи из дорожной сумки и прижала их к себе. И положить некуда. Как только налажу ситуацию с деньгами, сразу же куплю все необходимое для путешествий. «Живая!» Ника восторженно обнимала меня вместе с вещами. «Как я соскучилась!» «Денежный кот прилетел к тебе из самого Гонконга». Я протянула ей подарок. «Видела таких. Он и лапкой двигает. Денежный кот от денежного мага. У нас сегодня джекпот, Глеб!» Бубнила она. «Я ему на лапу повешу детские пинетки, чтобы приманивал мне легкие роды. Можно ведь? А ведьмам все можно». Я только улыбалась находчивости московских колдуней. Герман неохотно сел обратно в автомобиль. «Увидимся на мероприятии», — махнул он рукой, словно точно знал, что мы еще с ним обязательно встретимся. «А я бы не была столь уверенной», — хихикнула про себя. Ника просила помощи в подготовке вечера, но не на самом вечере. В день мероприятия нас с Германом уже перестанет что-либо связывать, и я со спокойной душой смогу с ним не разговаривать, а то и вообще не приходить на вечер. Я развернулась и поспешила за Никой и Глебом. Котики успели позабыть меня за неделю. Брэд даже не вышел, а голенький Брюс выжидал в дверном проеме и принюхивался. «Зачем я тебе понадобилась?» — спросила я у Ники, когда мы уселись на кухне пить чай. Глебу определенно повезло с женой. Приготовленный к моему возвращению ужин напоминал, если не королевский праздник, то хотя бы подготовку к нему. Несколько видов разных пирожных и пирожков. Какие-то непонятные поджаренные кусочки. Герман бы точно оценил. Тарталетки и салаты в стаканах. Мне показалось, что Ника ждала не одну меня, а еще толпу гостей. «Соскучилась», — ответила девушка, «и немножко помощи не помешало бы. К тому же я разволновалась, когда не смогла дозвониться до тебя, а разволновавшаяся ведьма склонна создавать хитроумные комбинации». Я чуть тарталеткой не подавилась. «Какие?» — испуганно вымолвила я. «С тарталетками точно не связанные», — хихикнула Ника. «Кушай, это все образцы того, что нас ждет на вечере». «Пережаренная. Бррр. По спецзаказу Германа. Надеюсь, я правильно поняла то, что он имел в виду». «Как слетали в Китай?» Я с энтузиазмом рассказала о летающем драконе и двойниках, таинственном мастере фэн-шуй и живом денежном коте. Ника хохотала даже в тех местах, где, на мой взгляд, вовсе не было смешно. Я показала ей кольца, но оживилась девушка только тогда, когда услышала о ритуале со стихиями, а не о драгоценностях. «И как результат со стихиями?» — перебила она меня. «Представляешь, после твоего ритуала с подсчетом купюр Глеб купил билеты в Санкт-Петербург на неделю». «Да какая связь?» — надулся мужчина. «Ты давно мечтала выбраться из Москвы и посмотреть какой-нибудь старинный город. Вот я их и купил». «Прямая!» — взвизгнула девушка. «Хотел ты давно, а купил вот прямо после моего ритуала». «Нелегко жить с продвинутой ведьмой», — улыбнулась я про себя. «Ты с котиками нашими посидишь ведь недельку?» — спросила Ника у меня. «С удовольствием». Я погладила кольцо. «Ритуал со стихиями тоже рабочий. Завтра обязательно расскажу подробности». «Жилье на неделю найдено. Хороший дракон». «Я тебя на тренинг по прошлым жизням записала», — заговорщически хмыкнула Ника. «Вдруг разберешься со своим родным миром». Глеб стянул с тарелки два пирожных и вышел с кухни. «Не любит, когда о магии говорю», — поделилась Ника. «Дам тебе совет. Выбирай мужа, с которым сможешь болтать о чем угодно». Услышав о муже, я приуныла, вспомнила о Германе и его непостоянстве. Говорит, что любит меня, одновременно воркуя с другой женщиной. В глазах стояла картинка, как он целует Оксану. «Ты еще здесь?» Ника помахала рукой у меня перед глазами. «Можно ли сделать так, чтобы мы с Германом никогда больше не увиделись. «Кодекс ведьм велит не убивать людей», — пропищала девушка. «Обидел тебя?» «Этот ясноглазый ящер. Да мы его... Да я его... Да я все пережаренные штуки сама съем, чтобы ему ни одной не досталось».